9 ноября. Петрович вкрутил лампочки и включил свет. В комнате царил хаос. Дед сидел на люстре. Анжелка все так же сидела у меня на плече, крепко вцепившись своими коготками. Все одновременно посмотрели на Бугаева. У него были открыты глаза. «Где я?» Увидев меня с Анжелкой на плече, слабо улыбнулся. «Дома». Потом закрыл глаза и заснул. Анжелка пискнула, стала царапать меня коготками, требуя опустить. Мягко опустил ее на кровать. Крыска моментально взлетела на грудь Бугаеву, стала вертеться, тыкать в шею розовым носиком. Потом пристроилась где-то в районе шеи и затихла. Я поискал глазами Марию. Неожиданно увидел, как Петрович прыгает козлом вокруг спиритихи и пытается ей всучить то платок, то стакан с водкой. Глянул на деда. «Карр!» — донеслось с люстры. «Да, — подумал я, — вот тебе и карр. Влюбился Петрович. Кажется, крепко его в прошлый раз стулом приложило. 9 ноября. Утро. Петрович ушел провожать Марию и до сих пор не вернулся. Жесть полная. Пошел в кладовку, принес новое зеркало взамен разбитого. Колдуна нет, дед тоже его не чувствует. Ну, надеюсь, он справится с существом. Вернулся к Бугаеву, уже не спит. Увидев меня, слабо улыбается, крыски нет. Пожимаю его руку и спрашиваю, как он? Бугаев мрачнеет и говорит, немного отлежусь и расскажу. Но вкратце его на другой планете держали в какой-то комнате, аналогом психушки, и проводили опыты. В соседних комнатах были еще разные существа с других планет. Собственно, его и не пытали, просто ставили на нем опыты, как мы на мышах. Ничего личного. Пытались узнать, откуда он и чего хотел. Залезали в голову. Короче, приятного мало. Над Анжелкой тоже опыты ставили, хотя не знали, что в крысе другое существо. Но девочка также настрадалась. Налил ему полстакана, сказал, чтоб отлеживался и выздоравливал. Ибо никто за него новые могилы копать не будет. Типа подбодрил. 10 ноября. Петрович не выходит на работу. Звоню спиритихе. Поднимает трубку Петрович. Ну и твоя мать, тебе мало призраков? Начал экстрасенсов трахать. Не ори, говорит мне. Машку разбудишь. Ё-моё, а она у тебя уже в Машку превратилась. Не ворчи, миролюбиво протянул Петрович. Я отгул беру. Сёмочка, ты идёшь? Внезапно я слышу издалека голос Марии. «Сёмочка!» Слова застревают у меня в горле. «Петрович, это ты?» Я пытаюсь вызвать вчерашний образ Марии в строгом костюме, делавший ее похожей на учительницу, и как она произносит томным голосом «Сёмочка!» Ничего не получается. «Я! Отстань от меня! Мне надо стресс снять!» Кладу трубку и растерянно выхожу на улицу. Мне надо срочно покурить и потом найти колдуна.